пойдет назад по тропе, по которой пришел. Но, пройдя немного, он задумался. А то, почему он идет, и в самом деле тропа? Конечно, на это могли указывать рассыпанные под ногами камни, но камней он успел заметить, вокруг было много. Среди коричневато-зеленой жесткой травы виднелись и другие, простирающиеся вдаль каменистые пунктиры, и каждый из них мог быть или не быть тропой, мог быть или не быть той дорогой, по которой он пришел. Он заторопился. Раз направление выбрано правильно, остается одно, без промедления вперед. Еще довольно светло, и вскоре наверняка покажется что-нибудь знакомое. Он шел, не сводя глаз с низкой, однообразно ровной линии горизонта. Тускнеющий свет принуждал напрягать зрение, и от этого казалось, что земля время от времени странно подрагивает. То и дело приходилось останавливаться и протирать глаза. Он продолжал идти размеренным, твердым шагом. «Еще немного», — думал он, — «и появится большой дольмен, возвышающийся на дороге над поселком». Он искал его глазами. Ему казалось, что уже видит его. Он щурился, надеясь рассмотреть получше, но нет, вокруг по-прежнему было пусто и голо. И тут что-то и в самом деле замаячило вдали. На горизонте, гораздо правее от дороги, по которой он сейчас шел, что-то стоящее вертикально. Несомненно, дольмен. Вот теперь ясно, насколько он отклонился в сторону. Со всех ног он пустился в ту сторону, то и дело поскальзываясь на мокрой траве, то и дело упуская из поля зрения этот вертикальный пункт и снова его обнаруживая. С каждой минутой становилось все темнее. Идя почти наугад, все время спотыкаясь, он не сразу понял, что это не дольмен, а дерево. Он приблизился к дереву. Понял, что это дерево он видит впервые, потому что в этих краях у каждого дерева был свой неповторимый вид. И это говорит о том, что он оказался очень далеко от знакомых мест. И теперь, после того, как он ошибочно принял дерево за дольмен, надо бы вернуться на предыдущую дорогу, но где она и как до нее добраться? На небе оставалось еще немного света вместе с туманной пушистой синевой поздних сумерек и узким красным ободком, опоясывающим три четверти горизонта. Пейзаж вокруг окрасился фиолетово-черным. Эффингам стоял возле дерева и прислушивался к тишине. С той минуты, как он различил, что перед ним дерево, а не дольмен, с той самой минуты он понял, что заблудился. Разумеется, не страшно заблудился, не безвыходно, но все равно малоприятно. На поиск дороги назад, несомненно, придется затратить время. Ну, конечно же. Чувство направления его не окончательно покинуло. Если будет идти, строго ориентируясь на самый центр красной арки горизонта, то наверняка придет к дороге или наткнется сначала на Скаррен, а потом выйдет на дорогу. Конечно, в темноте спускаться по каменистому склону Скаррена тоже будет не очень приятно. Но если не торопиться, тогда все пройдет хорошо. Еще немного, и загорятся звезды, и луна появится. А пока хочешь, не хочешь —